Мог ли Александр Николаевич забыть статью, в которой мятежный Герцен писал: «Александр II сделал много, очень много, его имя теперь уж стоит выше всех его предшественников, он боролся во имя человеческих прав, во имя страдания, против хищной толпы закоснелых негодяев и сломил их». Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. И все же не только воспоминания и невольное уважение объединяло двух Александров. У них были одни идеалы, одному давшиеся легко, другому в мучительном борении с самим собой. Оба ратовали не столько против, сколько за новую Россию. Им же противостояли люди, обеспамятившие и потерявшие почву под ногами, и потому боровшиеся против. Против царя, правительства, дворянства, бюрократии, жандармов, православной церкви, устоев народной жизни, горевшие лихорадочным огнем разрушения и отряхнувшие из себя чувства любви, милосердия, прощения и терпимости. Оба Александра были людьми одной дворянской культуры и не могли представить, что всю их культуру, уклад жизни, историю страны молодые россияне считают пустым местом. Нигилистов-молокососов легко наказали, не сознавая, что создают новых мучеников и фанатиков идеи, но что иного можно было сделать? Теперь о пожарах не метафорических, а реальных. То был, как теперь видится, перст Божий, яснее ясного указавший ход дел. Начались пожары в Петербурге и в разных городах империи, вроде бы и не в одно время, но в наэлектризованной ожиданиями и страхами атмосфере превратились в верное доказательство наступающей революции. Александр Николаевич лично руководил тушением пожаров. Была у него слабость к пожарному делу, отчего и сам часто ездил на большие и сильные пожарища, устраивал смотры столичных пожарных для своих коронованных гостей. При множестве деревянных домов с наступлением сухой погоды загорания были обычным делом, но тут оборот оказался нешуточным. Пожары в столице начались в ночь с 15 на 16 мая и продолжались более 2 недель, охватив Большую Охту и центральные районы. Вести из Петербурга исполняют душу каким-то ужасом ожидания и боли, что это за огненная чаша страданий идет мимо нас, огонь ли это безумного разрушения, кара ли, очищающая пламенем, задавался вопросом Герцен в колоколе. В газетах эта новость выносилась уже на первую полосу. Московские ведомости сообщали 30 мая о пожаре, случившемся за неделю до того. В 2 часа утра начался пожар на Малой Охте, в солдатской слободке, в которой изгорела вся до основания. 40 домов. Около 3:45 пополудни загорелось в Гороховой, между Семеновским мостом и Садовой, сгорело много лошадей в конюшнях. 28 мая государь приехал на пожар в 10:00 утра. Братья Константин и Михаил позднее. Пожарные выбивались из сил. Им помогали добровольцы из офицеров, студентов, чиновников, которые поодиночке и образуя вольные команды вытаскивали людей, их жалкий скарб, рубили перекрытия, чтобы затруднить распространение огня. Горели жилые дома, лавки, магазины, амбары, трактиры, постоялые дворы, министерство, пажеский корпус, апраксин двор. И в то же самое время с горечью отмечал в дневнике Валуев. Кавалеры с дамами весело ехали гулять на Елагинскую стрелку. В летнем саду было обычное в духов день гуляния, а между тем черная туча дыма расстилалась над городом. Обер-полицмейстер Анненков, сменивший Паткуля, издал распоряжение, в котором писал: «Пожары, волновавшие в течение последних дней весь город, выходят из разряда обыкновенных несчастных случаев и по гибельным своим последствиям требует самых деятельных и энергических мер к отвращению подобного зла на будущее время. Анненков призвал домовладельцев усилить надзор за домами и обратил внимание на сохранение запрета курить на улицах, хотя многие продолжали курить сигары и папиросы. В городе посмеивались над полицейскими распоряжениями, ибо никто не верил, что причиной пожара может стать спичка или сигара.